настоящих кандалах. Под мышкой этой мысли был портфель с каким-то делом. Из кармана выглядывало распечатанное письмо из-за границы, заключавшее в себе удостоверение для всех сомневающихся честности честной русской мысли. Все это досказывалось распорядителями уже из устно, потому что торчавшее из кармана письмо нельзя же было прочесть. В приподнятой правой руке честная русская мысль держала бокал, как будто желая провозгласить тост. По обе стороны ее и с нею рядом семенили две стриженные нигилистки. Визави. Танцевал какой-то тоже пожилой господин во фраке, но с тяжелой дубиной в руке и будто бы изображал собой не петербургское, но грозное издание. Прихлопну, мокренько будет. Но, несмотря на свою дубину, он никак не мог снести пристально устремленных на него очков честной русской мысли и старался глядеть по сторонам. А когда делал ПДД, то изгибался, вертелся и не знал, куда деваться. До того, вероятно, мучила его совесть. Впрочем, не упомни всех этих тупеньких выдумок. Все было в таком же роде, так что, наконец, мне стало мучительно стыдно. И вот именно то же самое впечатление, как бы стыда, отразилось и на всей публике, даже на самых угрюмых физиономиях, явившихся из буфета. Некоторое время все молчали и смотрели в сердитом недоумении. Человек в стыде обыкновенно начинает сердиться и наклонен к цинизму. Мало-помалу загудела наша публика. «Это что ж такое?» — пробормотал в одной кучке один буфетник. «Глупость какая-то. Какая-то литература. Голос критикует. Да мне-то что?» «Из другой кучки. Ослы. Нет, они не ослы. Ослы-то мы. Почему ты осел?» «Да я не осел. Коль уж ты не осел, так и я подавно». «Из третьей кучки. Надавать бы всем киселей, да и к черту. Растрясти весь зал. Из четвертой. Как несовестно лемкам смотреть. Почему им совестно? Ведь тебе не совестно? Да и мне совестно, а он губернатор, а ты свинья. В жизнь мою не видывала такого самого обыкновенного бала», — ядовито проговорила подле самой Юлии Михайловны одна дама, очевидно, желанием быть услышанною. Эта дама была лет 40, плотная и нарумяненная, в ярком шелковом платье. В городе ее почти все знали, но никто не принимал. Была она вдова статского советника, оставившая ей деревянный дом и скудный пенсион, но жила хорошо и держала лошадей. Юлии Михайловне месяца два назад сделала визит первая, но та не приняла ее. «Так точно и предвидеть было возможно», — прибавила она, нагло заглядывая в глаза Юлии Михайловне. «А если могли предвидеть, то зачем же пожаловали?» — не стерпела Юлия Михайловна. «Да по наивности с мигом отрезала бойкая дама, и вся так и сполохнулась, ужасно желая сцепиться, но генерал стал между ними. «Дорогая», — наклонился он к Юлии Михайловне, — «право бы уехать, мы их только стесняем, а без нас они отлично повеселятся. Вы все исполнили. Открыли им бал, ну и оставьте их в покое. Да и Андрей Антонович, не совсем, кажется, чувствует себя удовлетворительно. Что бы ни случилось беды, но уже было поздно. Андрей Антонович все время кадрили смотрел на танцующих с каким-то гневливым недоумением, а когда начались отзывы в публике, начал беспокойно озираться кругом. Тут в первый раз бросились ему в глаза некоторые буфетные личности. Взгляд его выразил чрезвычайное удивление. Вдруг раздался громкий смех над одной проделкой в кадриле. Издатель грозного непетербургского издания, танцевавший с дубиной в руках, почувствовав окончательно, что не может вынести на себе очков честной русской мысли и, не зная, куда от нее деваться, вдруг в последней фигуре пошел навстречу очкам вверх ногами, что, кстати, и должно было обозначать постоянное извращение вверх ногами здравого смысла в грозном непетербургском издании. Так как один